Я считаю, что это мир для нашего поколения», — оторвав взгляд от текста соглашения, произнес Чемберлин. «Мы благодарим вас от всего сердца. Идите домой и хорошо выспитесь». Толпа, собравшаяся на Трафальгарской площади, взорвалась восторженными аплодисментами. Ценой этого соглашения стала Польская республика, уничтоженная в ходе скоротечной войны. И Невилл считал, что это малая цена соглашению с Гитлером. Договор о ненападении, подписанный в рамках Трикраткой Берлинской конференции, стал венцом британской дипломатии. Вторая Великая война между Великобританией, Францией и Германией теперь невозможна, и последняя может полностью сфокусироваться на настоящей проблеме этого мира. Поездка в Берлин считалась Невиллом крайне удачной. Британская общественность, судя по проведенным опросам, поддерживает политику умиротворения европейских диктаторов. «Едем в Букингемский дворец», – распорядился Чемберлин, севший в служебный Daimler Streichkriegs-17, от очанки Чемберлина, в нашем теплом и ламповом эфире снова рубрика «Ред», «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Кому-то может показаться, что Daimler – это немецкая компания, и как-то не по-православному британскому премьеру ездить на немецкой тачанке. Только вот эта машина была разработана и произведена Daimler Company Limited, которая была изначально британская и никогда не принадлежала немецкой Daimler Motoren Gesellschaft. Фамилия Daimler в названии британской компании появилась после того, как Фредерик Симмс, основатель этой конторы, купил у Готлиба Даймлера патент на двигатели, а также согласовал с ним, вероятно, за отдельную сумму, право использовать его фамилию в названии. Почему сейчас на улицах не видно тачек от фирмы Daimler? А потому что у этой конторы была сложная судьба, связанная с поглощениями. Одно время брендом владели Birmingham Small Arms, Jaguar Cars, British Motor Corporation, сожравшая Jaguar, British Leyland, с которым слилась BMC, а затем снова Jaguar Cars, как оказалось, не переварившаяся, но ненадолго, так как появилась фирма Ford, выкупившая Jaguar за 1,6 миллиардов фунтов стерлингов, со всеми потрохами. Ford владели брендом Daimler до 2007 года, а потом индийская компания Tata выкупила у Ford две конторы, Jaguar Cars и Land Rover, причем в потрохах Jaguar в это время находился Daimler. От индийцев поступали громкие заявления, якобы скоро бахнем, возродим, но ВОЗ и ныне там. Купить что-то от Даймлера можно только с рук, и это будет нечто не моложе 2010 года, Daimler Super Yacht, по сути, лухури-версия Jaguar XJ, то есть даже не совсем настоящий Daimler. Большевистская Россия, это не Европа, европейские дела ее не касаются, но она слишком большая, чтобы просто игнорировать ее. Комитет начальников штабов предоставил Чемберлину доклад, который зачитал начальник имперского генерального штаба, генерал Джон Вирикер, шестикраткая Виконт Горд. В этом докладе приводятся все добытые разведкой сведения о боеспособности РК, ее материально-техническом обеспечении, примерной численности и способности вести длительную войну. Общая картина складывается пугающей. У СССР превосходство в численности действующей армии и мобилизационного ресурса. Промышленность развита хуже, чем в Германском рейхе, но потенциал роста у нее гораздо выше, за счет огромных подконтрольных пространств. Численность населения СССР, по официальным данным, составляет 394 миллиона человек. Из них 189 миллионов проживают в РСФСР, а еще 87 миллионов в Китайской ССР. Остальные 118 миллионов населения проживают в других союзных республиках. И в этом главная уязвимость СССР – чрезмерная полиэтничность. Они сильно ослабили ее влияние с помощью широчайшей автономии, но межнациональные противоречия – это то, на чем все еще можно сыграть. Все-таки, Невилл считал этот странный государственный конструкт колоссом на глиняных ногах 18, а колоссе на глиняных ногах, по словам графа Луи Филиппа де Сегюра, так Дени Дидро отозвался о Российской империи, которую посетил в 18 веке, но сам де Сегюр добавил от себя, что если Россия и была лишь колоссом на глиняных ногах, то этой глине дали затвердеть, и она превратилась в бронзу. Точно так же отзывались и о СССР в конце 30-х годов, якобы, к войне не готов, пара решительных ударов и все, поплыл клиент. Отчасти этому способствовали трудности в зимней войне, однако ребята ошиблись, за что и поплатились. По его мнению, просто невозможно держать в единстве и согласии такое количество разных народов. Если такое и возможно осуществить, то только с помощью острого штыка и кованого сапога, как в десятках империй прошлого. У него, как и у многих его коллег, находящихся у власти, устоялось мнение, что, действительно, достаточно лишь пары точных ударов в основание, чтобы эта уродливая глыба рухнула. Подкрепляла это мнение та особенность малых народов, в большой степени проявившая себя в последнее время, центробежная сила. Сепаратизм, национализм, фашизм, изоляционизм и прочие измы заволокли политическое небо Европы. «Чего уж говорить об этом новообразовании», – прошептал Невилл с усмешкой. «Все их лозунги о единстве, равенстве и братстве – это для черни. Мы это уже проходили чуть больше века назад. Все это быстро пройдет, когда чернь поймет, что ее обманывают. И она снова вернется в свое стойло, перед этим растоптав своих освободителей. Уже сильно за вечер, но король ожидает его в своем кабинете. Естественно, не один, с ним были лорд Галифакс и Дэвид Ллойд Джордж, один и краткая граф Дуивер, виконт Гвинет, а также сэр Хью Фрэнсис Пейджет Синклер, глава СИС. Чемберлин уже давно чувствовал, что над его головой сгущаются мрачные тучи. Его величество начал больше времени проводить с Дэвидом Джорджем, а также прислушиваться к лорду Галифаксу. Невилл в последние годы концентрировался только на том, что происходит в Европе. Он считает, что его игра сегодня завершилась блестящим успехом. «Проходите и садитесь, премьер-министр», — указал король Георг VI на свободное кресло рядом с Синклером. «Приветствую вас, ваше величество», — изобразил полупоклон Чемберлин. «Приветствую вас, лорды и джентльмены». Ллойд Джордж посмотрел на него неопределенным взглядом, в котором не было ни толики добродушия или приязни. Их старый конфликт, случившийся почти вечность назад, до сих пор гложет обе стороны. Лорд Галифакс степенно кивнул в знак приветствия, окинув Невилла холодным взглядом. Но это не признак личной неприязни, а просто он смотрит так на всех. Адмирал Синклер же отсалютовал ему стаканом с неким янтарным напитком. Присев, Невилл невольно запустил некий заранее подготовленный сценарий, причем главным актором в нем выступил сам король. «Как съездили?» – спросил Георг VI. «Весьма успешно, ваше величество», – довольно улыбнулся Невилл. «Рейхсканцлер Адольф Гитлер будет придерживаться достигнутых договоренностей, закрепленных в пакте о взаимном ненападении. Нам удалось унять его аппетиты. Более того, он теперь разделяет наши взгляды на мир. Интересно», – произнес король, не проявивший к его словам должного интереса. «А что вы скажете, мистер Чемберлин, об Индии?» Скорчив саркастическую гримасу, спросил Дэвид Ллойд Джордж. «Какие меры вы предприняли, чтобы прекратить кризис, воцарившийся там?» «Я бы не назвал это кризисом», не дал Невиллу ответить Хью Синклер. «Это больше похоже на полномасштабное восстание. Вопросами колонии занимается специально назначенный человек, министр колонии Малкольм Макдональд», все-таки смог вставить реплику Чемберлин. «Я занимаюсь лишь общим руководством и предпринимаю все, что в моих силах. Но Европа сейчас гораздо важнее. Думаете?» Нахмурил брови Георг VI. «Как могут быть чужие страны важнее наших собственных интересов? Если Европу охватит пламя, колонии, это будет последнее, что нас взволнует», ответил на это Чемберлин. «Макдональд является компетентным министром, и он скоро совсем. Ваш человек занимается Палестиной», перебил его Дэвид Ллойд Джордж. «Почему я знаю об этом лучше, чем вы?» «Пока что, контроль за колониями взяло на себя мое ведомство», добавил адмирал Синклер. «Но мы противостоим очень большим силам». «Что вы такое говорите?» Нахмурился Чемберлин. «Какое отношение Ми-6 имеет к Индии?» «Мои оперативники занимаются поиском и уничтожением лидеров мятежников», улыбнулся Хью. «Наша главная цель – идеолог восстания. Это Николай Ежов, русский эмигрант, бежавший из СССР в 1931 году. Судя по всему, он сумасшедший, наслушавшийся индийских гуру и на этой почве породивший у себя в голове некое учение, основанное на любви к ближнему. Наши специалисты установили, что в этом учении прослеживается сильное влияние православного христианства и густо намешано еще черти чего. Ничего этого, как я вижу, вы не знали. Какое мне дело до религиозных фанатиков?» Спросил искренне изумленный Невилл. «Вчера я предотвратил Вторую Великую войну, в ущерб делам колоний, в ущерб нашим государственным интересам», поморщился король. «И это непростительно. Нет ничего важнее колоний», вторил ему Дэвид Ллойд Джордж. «Великобритания всегда думала только о себе», произнес лорд Галифакс. «Именно это привело ее к величию и превратило в империю, над которой никогда не заходит солнце. Я хочу сказать, что у меня ощущение, будто вы думаете не только о Великобритании, мистер Чемберлин. Ваше Величество, вы хотите моей отставки? Все верно понял Невиллу. Ваш пост займет лорд Галифакс, произнес Георг VI. Я надеюсь, что вы понимаете, что ваша отставка будет добровольной и почетной, ввиду ваших нынешних достижений. Невиллу показалось, что весь мир перевернулся с ног на голову. Он вернулся в Лондон, как триумфатор, но покинет Букингемский дворец, как никому не нужный изгой. Дэвид Ллойд Джордж позволил себе торжествующую улыбку. Граф Дуйвар займет пост министра колонии в новом кабинете лорда Галифакса, продолжил король. Можете идти, мистер Чемберлин. Завтра утром лорд Галифакс будет ожидать вас в вашем бывшем кабинете. Покидая Букингемский дворец, Чемберлин думал лишь об одном. Я слишком увлекся внешней политикой, напрасно понадеявшись на свой кабинет, прокручивал он в своей голове. Индия, будь проклята Индия. Я пошел вам навстречу, лорд Галифакс, произнес король, когда Невилл покинул кабинет. Теперь я жду, что вы сделаете так, что я больше не услышу никаких плохих новостей из Индии. Да, ваше величество, ответил лорд Галифакс. 9 марта 1939 года. Умри, улыбнулся Николай и медленно вдавил тесак в глотку испуганного солдата. Темно-красная кровь потекла по лезвию, обогрив рукояти обе руки Ежова. Выдернув лезвие из глотки мертвеца, он поднялся на ноги и огляделся. Захват города Катака проходил строго по разработанному им самим сценарию. Часовые были вырезаны в ночной тьме, тревога не была поднята, поэтому боевые группы военного крыла его секты беспрепятственно проникли в город и начали посещать адреса. Военное крыло он назвал Каликеприми, что на русском означает «любовники Кали». Это его главная находка, изначально не предусмотренная центром, замешивать свой культ с местными верованиями. И это была настоящая находка, верующие сами начали объяснять для себя пробелы в его культе, а также куда охотнее вступать в его секту. Ведь это те же боги, те же принципы, но с новой основой – любовью. Николай приказал не жалеть англичан и тех, кто им сочувствует. Багровые потоки потекли по улицам Катаки. Наибольший интерес для него представлял Гранд-отель, в котором, по сообщению от центра, разместился агент СИС, Альфред Лаутон. СИС, также известная, как Ми-6, это его главный враг в Индии. Оперативники, агенты, сексоты и просто наемники ищут его по всей стране, ведь никто не знает, где он сейчас и где будет завтра. Но эти ищут его по служебному долгу или за выплаченный аванс. А есть те, кто хочет получить обещанную награду за его голову, 100 000 фунтов стерлингов. Будь у него запасная голова, он бы сам явился за наградой. И, да, несмотря на то, что он нарушил инструкции, данные ему центром, работа по его основной задаче продолжается. КГБ снабжает его ценными сведениями, а он делает то, что прикажут. Его движение на юг крепко связано с планами центра, он берет только те города, на которые укажут, убивает тех, на кого укажут, а также агитирует там, где укажут. Сотрудничество вполне плодотворно и взаимовыгодно. Николай еще не признавался в этом даже себе, но, в глубине души, уже отделял себя от центра. Есть он и есть центр. Также он понимал, что Индия – это навсегда. Назад дороги больше нет, он сам сжег последний мост. Да и проект очень большой, возможно, что длиною во всю жизнь. Услышав шорох, Николай выхватил из кобуры револьвер Уэбли и разрядил его в кусты. Кто-то вскрикнул, а Ежов, словно голодный тигр-людоед, кинулся в кусты, где нашел раненого солдата, пытающегося вытащить из ножен штык-нож. Сделать этого он ему не дал. Ночь вновь прорезал истошный вопль, как десяток раз до этого. Город уже взят, поэтому таиться нет никакого смысла. Николай сегодня решил лично поохотиться на разбежавшихся солдат гарнизона. Без офицеров, большую часть которых вырезали вместе с семьями прямо в постелях, солдаты оказались неспособными дать организованный отпор. Потери среди любовников Кали составили жалкие 112 человек, что вообще ничто, если сравнивать с тем, скольких они потеряли при штурме Индора. Тогда погибло 844 любовника, не считая рядовых сектантов, потери которых никто даже не считал. В любовники берут не каждого сектанта. Чтобы стать им, необходимо пройти обряд инициации, ритуал отречения, испытание пламенем, а также поцелуй Кали. Ритуал отречения – 7 дней и ночей одиночества и медитации, в течение которых кандидат молится и отвечает на 3 главных вопроса. Первый вопрос – что я люблю настолько, что готов убить и умереть. Второй вопрос, что в этом мире должно быть уничтожено. Третий вопрос, какую истину я готов нести, даже если весь мир обернется против меня. На восьмую ночь инициированные любовники омывают кандидатов крови буйвола. Испытание пламенем, самое короткое, но самое сложное. Кандидат помещает левую руку в пламя и держит ее там столько времени, сколько нужно, чтобы произнести «любовь сжигает слабых, но я, ее меч». Поцелуй Кали, это уже формальность. Кандидат наносит себе на лоб порез собственным мечом и приносит клятву. Ежов, уставший бегать по окружающим город джунглям, вернулся в передовой лагерь его небольшой армии. Он проходил мимо полевого госпиталя, в котором врачи пытались помочь раненым и спасти умирающих. «Что у нас тут?» – заглянул Николай в одну из палаток. Внутри лежал один из любовников, живот которого был разворочен пулей «Дум-Дум». Это в международных войнах британские солдаты не применяют экспансивные боеприпасы, но в Гаагской конвенции ничего не говорится о подавлении колониальных восстаний. «Я – клинок любви, очищающий мир огнем и кровью», – хрипя, произносил свою клятву любовник Кали. «Я не боюсь ни боли, ни смерти, ибо любовь вечна. Я отвергаю слабость и принимаю силу. Пусть Кали ведет меня в битве, пусть равенство направляет мой удар, пусть истина горит в моем сердце. Уходи с миром и в любви», — осторожно похлопал его по плечу Николай. «Твоя жертва не была напрасна, ты приблизил свободу Инди. Его окружают истовые фанатики, которым абсолютно нечего терять. Он даже придумал способ искупления проступков, проникать в контролируемые британцами города, подбираться к полицейскому участку или гарнизону, после чего подрывать себя вместе с полицейскими или солдатами. Один из провинившихся, похитивший британского предпринимателя Чарльза Уинслета и требовавший у колониальной администрации выкуп, был пойман любовниками и приведен к раскаянию. Ежов тут похищениями ради выкупа не занимается и другим запрещает. Этот провинившийся, Прадиш, получил гранату, облепленную тротилом и гвоздями, и нашел подходящую цель. Он должен был устранить генерала Клода Акинлика, командовавшего 3 и краткой индийской пехотной дивизией. Генерал Акинлик бравировал тем, что не боится Ежова, поэтому ходил по городу с одним охранником. И это была главная ошибка всей его жизни. На рынке города Мирут прогремел взрыв, унесший жизни 3 человек и покалечивший 8. Среди убитых был сам Прадиш, генерал Акинлик и его телохранитель, самоотверженно бросившийся закрывать своего командира. Это было громкое убийство, напугавшее всех британцев, проживающих в Индии, но оно было лишь началом серии устранений. Провинившиеся, называемые Чхаимритью, то есть смертная тень, сеют смерть по всей Индии, подрывая себя вместе с целями и случайными людьми, в случайных местах и в случайное время. Никто не знает, где прогремит следующий взрыв, поэтому-то их и называют смертной тенью. Один из таких провинившихся даже взорвался рядом с Ганди. Сам Махатма сильно критиковал Ежова и его секту с самого начала, но после взрыва он заткнулся и избегал этой темы в своих речах. Николай не собирался давать намек, но вывод он сделал. Ежов обладает максимальным идеологическим влиянием, его методы, в отличие от методов Ганди и остальных миролюбов, показывают потрясающую эффективность. Колониальные власти, начавшие с жестокого подавления восстания, вынуждены были сменить тактику, ведь единственное, чего они добились насилием, это приток неофитов в секту «Путь любви». Теперь непротивлением злу насилием занимаются британцы, неожиданно для всех представшие в виде добродетельных христианских джентльменов. Они начали договариваться с местными лидерами, видеть в индийцах людей и делать красивые жесты с гуманитарным снабжением наиболее спокойных регионов. Все это было красиво и забавно, но совершенно неэффективно, ведь Индия уже распробовала вкус крови завоевателей. Индия сейчас – рассвирепевший тигр, алчущий плоти врагов, подумал Николай, направившийся к своему временному штабу. Из города доносились редкие выстрелы и вскрики. «Город мой», – осведомился Ежов, севший во главе раскладного стола. «Город ваш, господин», – улыбнулся Хитиш-Дагар, командир любовников Кали. «Вы слышите предсмертные вопли последних британцев. Британское подкрепление из Пури уже выдвинулось», — сообщил командир разведки, Манну Танвар. «Их встретит достойно», — уточнил Николай. «Как дорогих гостей», — улыбнулся Танвар. «Тогда добивайте последних британцев и уходим», — приказал Ежов. «Наша работа здесь закончена. Они никогда не занимают города. Для британцев потерянный город — это как красный флаг для корниловца, поэтому они склонны бросать все доступные силы для возврата контроля. Несколько раз Николай этим пользовался. Он демонстративно брал город, оставлял там заведомых смертников, а сам, с основным войском, устраивал засаду. И когда британские колониальные войска подходили к якобы все еще занимаемому ежовым городу, они оказывались в смертельной ловушке. Живыми уходили единицы. Но, к разочарованию Николая, британцы начали учиться на своих ошибках и больше в такие дурацкие ситуации не попадали. «Поторопитесь», — произнес Ежов и направился к своему броневику «Универсал Царриера» фирмы «Вицкерс Армстронг», позаимствованному из автопарка гарнизона города Ханбат. 20 марта 1939 года. Тревога! Выкрикнул часовой и успел сделать выстрел. Враги! Ежов вскочил с раскладной кровати и выхватил револьвер из-под подушки. Нападение на секретный лагерь было полной неожиданностью. Револьверов в таких случаях бывает маловато, поэтому он открыл свой походный ящик и вытащил из него автоматическую винтовку Браунинг М1922. Подпоясавшись ремнем с четырьмя патронными подсумками, он рассовал по карманам четыре советские гранаты РГУ-1 без осколочных рубашек, после чего взвел затвор автоматической винтовки и выскочил на улицу. Бой уже шел несколько минут. Любовники Кали показали хорошую выучку и не разбежались, а заняли круговую оборону. Николай оценил обстановку, понял, что атакуют их со всех сторон, поэтому принял единственное верное решение – со всех ног помчался к бронетранспортерам. В ночном небе раздался характерный свист и в лагере начали взрываться артиллерийские мины, что заставило Ежова бежать еще быстрее. Он почувствовал болезненный удар в районе пояса, но проверять времени не было, надо бежать. Добравшись до бронетранспортера, Николай ловко перемахнул через его борт и обнаружил внутри одного из бойцов. Любовник, что было понятно по красной ленте на берете и шраму на лбу, снаряжал запасные магазины к пулемету «Брен». «Молодец», — отметил Ежов. «Прежде, чем раскрыть свою позицию огнем, снаряжает дополнительные магазины». Любовник удивленно посмотрел на него, но Николай успокаивающе похлопал его по плечу и ободряюще улыбнулся. «Как тебя зовут, воин?» — спросил он. «Шактинак, господин», — ответил солдат секты. «Объявляю тебе благодарность», — сказал ему Ежов. «Найди меня после боя, если выживешь». Далее он перебрался на место водителя и завел двигатель. Рядом было еще три бронетранспортера, но все они были пусты. Около двух из них лежали тела любовников, которым не повезло. «Сейчас я буду поворачивать броневик на месте», — сообщил своему бойцу Ежов. «Как включу фару, стреляй во всех, кого увидишь. Скажи, как будешь готов?» «Я готов, господин», — ответил Шакти. «Давай», — врубил Николай фару и начал маневр. Ночную тьму рассек яркий электрический свет, открывший Ежову вид на неприятную картину. Его бойцов уже оттеснили к центру лагеря, а британских солдат было пруд-пруди. Форма выдавала в них непальских стрелков. «Стреляй по ним, стреляй!» — орал Николай, сам высунувший в смотровую щель ствол своего бара. Оглушительный грохот заложил ему уши, но он был счастлив от того, что видел. Совершенно не ожидавшие ничего подобного британские подданные гибли под кинжальным огнем из пулемета и автоматической винтовки. Приободренные неожиданным успехом любовники начали стягиваться со всего лагеря, отстреливаясь от британцев, к центру, в котором и находились бронеавтомобили и грузовики. В ответ по броне застучала частая дробь пуль. Залегшие стрелки и не думали отступать после неожиданного пулеметного обстрела, а решили перегруппироваться и усилить натиск. Только вот соседние карьеры уже занимались любовниками и постепенно вступали в бой. Два из них развернулись и начали стрелять в противоположную сторону. Численное превосходство на стороне врага и броневики не способны ничего изменить. А еще у британцев есть минометы. Даже если они отобьются от пехоты, лишь вопрос времени, когда их измочалят минометами. «Прорываемся на север», — скомандовал Ежов. «Два карьера, оставайтесь. Ваша задача — убить как можно больше британцев. Покажите им, как целуется Кали». В ответ ему прозвучал восторженный яростный рев от тех, кто сегодня будет овеян славой мученика. Ежов придавил педаль газа и направил свой броневик прямо на позиции британцев. Второй карьер последовал за ним. Это густые и глухие джунгли. Если удастся оторваться сразу, то далее останется только бросить транспорт и уходить пешком. Британцы могут думать, что этот внезапный удар многое изменил, но это не так. Это даже не резервный лагерь, а опорный пункт, удобный для переброски неофитов и снабжения в сердце джунглей. «Тратьте, тратьте, солдат, глупцы», — подумал Ежов, выруливая на звериную тропу. «У вас они конечны, а вот у меня нет». Глава 23. Превосходство. 11 апреля 1939 года. «Буду завтра», — сказал Аркадий и обнял Людмилу. Она снова в положении, но теперь уверяет его, что вот этот ребенок, точно последний. Аркадий ей, конечно же, верит. Он спустился на лифте, выбросил мусор, поздоровался с соседом по подъезду, приветливо помахал рукой бабушкам на лавке, после чего сел в служебную машину. «Привет, Володя», — поздоровался он с водителем. «А где Никита?» «Сказал, что хочет прогуляться», — ответил водитель. «Сначала он, как правило, забирал Хрущева, а уже потом заезжал к Немирову, потому что это самый быстрый маршрут. А по дороге они, обычно, обсуждали планы на сегодняшний день». «Он взял охрану?» — спросил Аркадий. «Само собой, товарищ генеральный секретарь», — кивнул Владимир. «Поехали», — вздохнул Немиров. По дороге во дворец Советов он смотрел на пролетающую мимо просыпающуюся Москву и думал о событиях последнего месяца. Немцы, все-таки, получили себе Судеты. Только теперь они официально договорились с чехословацкими нацистами, которые согласились отдать все спорные территории, то есть Судеты и Южную Словакию, в обмен на Верхнюю Силезию и ежегодные выплаты. Гитлер навязал Палу Прана и довольно-таки жесткие условия сделки. За Судеты и Южную Словакию они будут платить по 100 миллионов рейхсмарок в год, в соотношении 60-40, в течение 30 лет, то есть до 1969 года, включительно. Прана и не прельщала перспектива платить по 40 миллионов рейхсмарок, с учетом того, что Гитлер сразу же закредитовал его под эти незапланированные расходы, но он уже видел Южную Словакию своей, поэтому согласился на не очень-то выгодные условия. Таким образом, Чехословакия – это равноправный член ОСИ, де-факто, но, пока что, не де-юре. Впрочем, это вопрос времени, когда она вступит в этот блок. Вооруженный захват Польской Республики все, кроме СССР, предпочли просто не увидеть. А это повязало Чехословакию кровью. Она уже поучаствовала в переделе мира и нетрудно догадаться, что в следующий раз на что-то подобное согласиться будет гораздо легче. В Польше царит послевоенный хаос, ведь поляки, несмотря на все предпосылки, оказали ожесточенное сопротивление. Но это было не мудрено. Польскую армию накачивали оружием и боеприпасами, а также бронетехникой, Франция и Великобритания, которые считали тогда, что готовит бойцовского песика, которого можно будет натравить на СССР. Поэтому польские солдаты с самого начала боевых действий не экономили боеприпасы и сражались, как в последний раз. Это он и был. Польша, цена за пакты о ненападении, заключенные между Великобританией, Францией и Германией. Чемберлин и Либрин использовали ее, как барашка на заклание, потому что у них такая политика, жертвовать маленькими государствами, чтобы умиротворить агрессоров. Интересно, а если мы захотим забрать Турцию, они тоже отдадут нам ее, чтобы не было большой войны, подумал Аркадий. Или, все-таки, нет. Проезжая мимо Кремля и размышляя о тонкостях и гибких стандартах западноевропейской политики, он заметил Хрущева, пружинистой походкой идущего ко Дворцу Советов. «Володя, притормози и посигналь», — попросил Аркадий. «О, вы уже здесь». Подошел к машине Хрущев. «Залезай», — сказал ему Немиров. Замгенсека сел в машину и положил на колени свой кожаный портфель. «Чего это ты сегодня?» — спросил Аркадий. «Мало двигаюсь, а погода хорошая», — пожал плечами Никита Сергеевич. «Вот, решил пройтись, подумать». «И что надумал?» — усмехнулся Немиров. «Прямо говоря, думается мне, что собирается вокруг нас какая-то странная сила», — ответил Хрущев. «Это как так, странная?» — спросил Аркадий. «Есть фашисты, открытые, не таящиеся», — начал объяснять Хрущев. «А есть демократы, которые, если по совести, должны быть против фашистов. Но фашисты творят, что хотят, а демократы им, получается, не мешают. Вот это вот странно, для меня лично». «Политика», — вздохнул Немиров. «Какой план на сегодня?» — спросил Хрущев. «Весь день в Верховном Совете», — ответил на это Аркадий. «Будем по кабинетам шастать, в коридорах слоняться. Как всегда, будешь помогать мне ничего не делать». Водитель усмехнулся. «А если серьезно?» — спросил Никита Сергеевич. «А если серьезно», — заговорил Аркадий, «то у меня заседание с президиумом, затем встреча со Сталиным и некоторыми наркомами, а после этого мы с тобой едем в Жуковский, смотреть, как самолетики летают. Я все понял, кивнул Хрущев. Они подъехали ко Дворцу Советов. На сегодня свободен, сказал Немиров, вышедший из машины, водителю. Мы тут надолго. Владимир посмотрел на него вопросительно. А в Жуковский поедем с Берией, добавил Аркадий. А что думаете о снятии Чемберлина? Поинтересовался Никита Сергеевич по дороге к парадному входу. Это тоже странное дело. А в чем здесь странность? Спросил Аркадий. Чемберлин вернулся в Лондон, как победитель, произнес Хрущев. По общему мнению западной прессы, Берлинская конференция – это величайшее достижение британской дипломатии. Считай, Чемберлина. Вот он возвращается, а потом его, на следующее утро, снимают и ставят какого-то Галикарнаса. Галифакса, поправил его Немиров. Вот-вот, кивнул Никита Сергеевич. Я же говорю, какого-то, не на слуху человек, вот что удивительно. И его, считай, в председатели СНК сразу. Они подошли к лифту. Около него уже стояли несколько неизвестных Аркадию нардепов, а также нарком здравоохранения Семашко и Долорес и Барури. «Здравствуйте, товарищи!» – улыбнулся им Аркадий. «Здравствуйте, товарищ генерал-полковник!» – пожал ему руку Николай Александрович Семашко. «Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь!» – улыбнулась и Барури. «Вообще-то, товарищ Немиров предпочитает, чтобы к нему обращались по воинскому званию», – вмешался Хрущев с улыбкой. «Прошу прощения», — извинилась Долорес. «Да ничего страшного», — махнул рукой Аркадий. «Это не обязательно». Лифт подъехал, ожидающие в него загрузились, и Хрущев вспомнил о прерванном разговоре. «Так что думаете об этой ситуации?» — спросил он. «Там же банка с пауками», — ответил на это Немиров. «Каждый хочет забраться повыше, желательно, чтобы за счет другого. Возможно, была какая-то интрига, причем не обязательно со стороны лорда Галифакса, в результате которой Чемберлин рухнул с вершины горы. Кстати, возможно, кому-то не понравилось укрепление его позиций. Насколько я понимаю, он не лорд, не виконт и даже не сэр, а у буржуев это чинопочитание играет порой ключевую роль. Реальную причину падения Чемберлина он публично озвучить не мог, а то ведь все узнают, что он знает. А реальная причина, как это ни странно, Индия. Точнее, один индийский гуру, скрывающийся сейчас среди густых джунглей. Приехав на нужный этаж, они с Хрущевым направились в малый зал заседаний, где уже должно проходить заседание Президиума Верховного Совета СССР. «Здравствуйте, товарищи!» – приветствовал присутствующих Аркадий. «Здравствуйте, товарищ генерал-полковник!» – улыбнулся Калинин. «Проходите, садитесь. Мы еще не начали обсуждение». Аркадий сел за Т-образный стол, а рядом с ним разместился Хрущев. «Никиту Сергеевича он скоро отправит учиться», налицо нехватка высшего образования. Некоторые задачи он просто не понимает, что скрывает почти успешно, а некоторые понимает, но не так, как надо. И Аркадий не мог назвать его тупым человеком, ведь большую часть даваемых ему задач он выполняет успешно, он просто недоученный. «Сразу хочу осведомиться по личному вопросу», — сказал Михаил Иванович. «Как семья Феликса Эдмундовича?» «Скорбит», — коротко ответил Немиров. «Дзержинский умер неделю назад, в ночь с 4 на 5 апреля, заключение патологоанатома, тромбоэмболия легочной артерии. Эх, жаль, что такие люди уходят», – посетовал Анастас Микоян. Немного утешало Аркадия только то, что последние свои годы Феликс Эдмундович провел в кругу семьи, а не в кабинете. Они виделись почти каждую неделю, и было заметно, как Дзержинский сдает, Аркадию было тяжело наблюдать за этим. Все-таки он был его лучшим другом. «Предлагаю поставить на повестку Верховного Совета вопрос о переименовании города Нижний Новгород в Дзержинск», – выступил с инициативой Микоян. «Уже предложено нардепами из Нижегородской области», – вздохнул Калинин. «Как и нардепы из Средневолжского края, предложившие переименовать Средневолжский край в Дзержинский край, а Самару в Дзержинск. Железного Феликса любит в народе, поэтому неудивительно, что начали выдвигаться предложения о переименовании. Подождем, пока накопится достаточно инициатив, а потом подумаем на заседании», — решил Калинин. «Теперь к насущным вопросам. Иберийский пакт. Что думаешь об этом, товарищ генерал-полковник?» «А что тут думать?» — усмехнулся Аркадий. «Это работает нам на руку. Пакт исключает Испанию и Португалию из европейской политики. Они обязываются не вступать в другие пакты, если они угрожают одной из сторон. Ввиду наличия многочисленных претензий европейских стран друг к другу, невозможно вступить с кем-либо в пакт, не угрожающий либо Испании, либо Португалии. Впрочем, это делает их идеальными торговыми партнерами в долгосрочной перспективе, но никак не идеальными союзниками. Это осознанный нейтралитет, весьма разумный в условиях надвигающейся мировой войны. Идеальные торговые партнеры для кого? Поинтересовался Федор Андреевич Сергеев. Точно не для нас, улыбнулся Аркадий. Даже если мы захотим, они едва ли согласятся торговать со своими бывшими противниками, приютившими мятежников. История получилась ироничной. В его прошлой жизни мятежниками выступили фалангисты, а здесь все развернулось так, что мятежниками оказались республиканцы. Это значит, что минимум две страны в будущей войне участвовать не будут, предположил Калинин. Я бы не был в этом уверен на 100%, покачал головой Немиров. Никто не отменяет добровольцев, пожертвования и прочую косвенную поддержку одной из сторон. Это ведь тоже своего рода участие в войне. Как бы там ни было, официально этот вопрос закрыт, заключил Михаил Иванович. Испания и Португалия хоть и враждебны нам неофициально, официально нейтральны. Теперь к вопросу о мобилизации. 11 апреля 1939 года. Ты же более погружен в этот вопрос, заговорил Аркадий. Как тебе новый истребитель? Берия задумался. Они ехали по шоссе в город Жуковский. Думаю, это достойная смена И-3М и И-4, произнес Лаврентий Павлович. Истребители И-3М, модернизационный потенциал которого выжили досуха, уже начали снимать с вооружения. Он повоевал в Испании, где показал себя удачным. Поэтому-то после войны его не смог полноценно сменить более прогрессивный И-4. Но время прошло, поэтому оба самолета последовательно снимают с вооружения. От идеи доводить И-4 до модернизационного предела отказались, так как И-7 обещает стать истребителем для завоевания воздушного превосходства. Так его окрестил сам Поликарпов, сконструировавший новую модель под двигатель H-38 ФНИ. Максимальная скорость у экспериментального истребителя, согласно докладу, 637 км в час на высоте до 4000 метров и 650 км в час на высоте 6000 метров, что превосходит аналоги конкурентов примерно на 30-40 км в час. Единственным реальным конкурентом И-7 является заокеанский истребитель К-4. Истребители остальных стран сильно отстают по характеристикам и вооружению. Например, ни у кого больше нет 230-мм автоматических пушек с совокупным боекомплектом 400 снарядов. К-4 вооружен полегче, у него одна 20-мм пушки Хиспанасю из АХС-404 и 4 пулемета Браунинга калибра 12,7 мм. На аэродроме их уже ждали конструкторы и испытатели. Двигатель не абсолютно новый, а на базе бомбардировочного H-38, переделанного под нужды истребительной авиации. Также его дополнительно форсировали и оборудовали системой непосредственного впрыска, которая позволила достичь мощности 2200 лошадиных сил, а также получать впечатляющие 2500 лошадиных сил на 10 минут в режиме форсажа. Поздоровавшись с Поликарповым и его командой, а также Валерием Чкаловым, выступающим сегодня в качестве испытателя, Аркадий рассмотрел эталонный образец на земле. Тупой нос, длинный двигательный отсек, фонарь кабины обтекаемой формы, но не выпуклый, сзади плавно переходящий в фюзеляж, но чуть выступающий над ним. Курсовое вооружение располагалось в двигательном отсеке, предусмотрен синхронизатор, позволяющий стрелять через лопасти. Если Аркадий верно помнил заявленные характеристики авиационных орудий, то вес секундного залпа составляет 7-16 кг, что почти вдвое выше, чем у ближайшего конкурента, К-4, который имеет совокупный вес секундного залпа пулеметов и орудия 3,72 кг. У остальных с огневой мощью все совсем плохо. У немецкого БФ-109Ф1 есть 15-мм пулемет МГ-151 и два пулемета калибра 7,92 мм, что дает вес секундного залпа 1,24 кг. У британского супермарине Спитфири есть 8,77 мм пулеметов Браунинг Марк 2, дающих 1,73 кг. У французского Девуатина Д-520 вооружение посерьезнее, одна Хиспанасю из АХС-404 в развале блока цилиндров двигателя, а также 4,75 мм пулеметов МАЦ-1938, дающих 1,95 кг, а итальянская авиация свернула куда-то не туда. Муссолини настаивает на рекордах скорости любой ценой, во славу Италии. Из-за этого их новейший Г-50 Фриччия развивает максимальную скорость в 630 км в час, но имеет вооружение из двух крупнокалиберных пулеметов. вес секундного залпа соответствующий. Почему эта характеристика критически важна? А все потому, что в маневренном воздушном бою пилоты имеют ограниченное время на стрельбу, как раз 1-2 секунды на прицельную очередь, поэтому очень важно вместить в это короткое время максимум металла и взрывчатки. А он мне нравится, произнес Аркадий, погладив дюралевый капот экспериментального истребителя. Красавец, совершенное, значит, красивое, улыбнулся Николай Николаевич Поликарпов. Сделаем общее фото на фоне истребителя, предложил Лаврентий Павлович. Для истории, они построились в шеренгу перед самолетом, после чего фотограф сказал, товарищи, можно чуть левее, можно под носом, чтобы все было видно. Регулирование длилось несколько минут, после чего, наконец-то, была сделана серия кадров. Запускайте, скомандовал Поликарпов, когда Чкалов занял свое место в кабине истребителя. Вооружение загружено, уточнил Аркадий, после того, как зарычал двигатель. Да, подтвердил Поликарпов, это последнее испытание, которое включает в себя стрельбу по аэростатам и штурмовые действия. Хорошо, улыбнулся Немиров. Кто составлял план испытаний? Лаврентий Павлович, ответил Николай Николаевич. Это было в стиле Берии, предусмотреть и проработать все. Самолет успешно взлетел, сделал вираж и пронесся над аэродромом. В небе его было видно отлично, так как он окрашен в ярко-красный цвет. Чкалов на связи. Заработала радиостанция. Набираю высоту. Прием, говорит Поликарпов. Ответил ему Николай Николаевич. Продолжай, товарищ Чкалов. Конец связи. Валерий решил покрасоваться, поэтому запустил крыльевые дымы и крутанул бочку, оставившую в воздухе причудливую спираль из белого дыма. Чкалов на связи. 5000 метров, сообщил испытатель. Захожу на аэростаты. Прием. 4 минуты 34 секунды, сообщил всем Поликарпов, после чего обратился к радиостанции. Поликарпов на связи, отлично. Продолжай выполнение испытательного задания. Конец связи, отлично, произнес Аркадий. Аэростаты расположены на высоте 1,5 километров, поэтому Чкалову пришлось снизиться, чтобы поразить их орудийным огнем. До наблюдательной площадки донеслись едва слышные отзвуки пушечной стрельбы. Чкалов на связи. Все мишени поражены, сообщил испытатель. Прием. Сейчас по плану форсаж, сказал Николай Николаевич. Поликарпов на связи. Набирай высоту 6000 метров и развивай максимальную скорость. Дальше, форсаж. Конец связи. Аркадий пытался разглядеть в небе хоть что-то, но увидел только медленно падающие сдувшиеся аэростаты. На форсаже Чкалов развил скорость 840 км в час, что было опасно близко к предельной для планера скорости, 900 км в час. По воспоминаниям Немирова, истребители подобных характеристик во Второй мировой войне появились только к 1943-44 годам. После завершения всего комплекса испытаний, довольные Немиров и Хрущев поехали с Берией в Москву. Он допущен? Спросил Лаврентий Павлович, взглядом указав на Хрущева. К сожалению, еще нет, покачал головой Немиров. Тогда обсудим вопрос в другой раз, вздохнул Берия. Накопились темы для бесед. Сегодня вторник, произнес Аркадий. В четверг вечером приходи ко мне, у меня в кабинете побеседуем. Гостайно, уточнил Никита Сергеевич. МХМ, кивнул Аркадий. Тебе еще рано, но время придет. 13 апреля 1939 года. Я, конечно, стараюсь не лезть в дела Итингтона, но до меня доходят слухи, произнес Берия. Какие слухи? Спросил Немиров. Ходит молва, будто бы это у него только кабинет в Сенатском дворце весь такой аскетичный, а вот в домашний кабинет не стыдно его королевское величество Георга VI приглашать. Только вот молва ходит ошибочно, у него дома такой же аскетичный кабинет, где из дорогого только наградной кольт 1911, висящий на резной дощечке на стене, и в шкафу стоит георгиевская сабля, еще с тех времен. Говорят, что полезный начал колебаться, произнес Лаврентий Павлович, а бонт вообще с катушек слетел. Может, подумаешь о соответствии Итингтона занимаемому посту, крайнего найти всегда очень легко, улыбнулся Аркадий, но проблема в том, что это мои проекты, это я их вел. А-а, слегка удивился Берия, можешь тогда поделиться, почему так получилось, без претензий, просто для личного опыта. Полезность начиналась так давно, что в процессе почти полностью изменились цели и задачи, произнес Аркадий, но имея в виду, что даже в рамках этих слухов, проект принес колоссальные результаты. И когда я говорю колоссальные, это не утрирование. Позавчерашнее испытание – это прямой результат работы полезного. В Испании ЧВК бились за коммунистов, это его работа. Заводы, задарма выкупленные в США, это тоже он. Продолжать можно долго. То есть вы просто потеряли контроль над ситуацией, предположил Берия. Мы ничего не теряли с проектом «Полезность», покачал головой Немиров. Он под контролем и знает это. Более того, он лоялен. За столько лет лишь одна неосторожная фраза «нет, этого мало», чтобы я начал волноваться. «А бонд?» – спросил Берия. «А вот бонд, скажу честно, меня разочаровал», – вздохнул Аркадий. «Это моя ошибка, я серьезно просчитался. Очень повезло, что мы его не в Европу запустили, как планировали изначально. Говорят, что за его голову назначили награду в 100 тысяч фунтов», – произнес Лаврентий Павлович. «Уже 150 тысяч», – улыбнулся Немиров. «Сорвались три покушения». Было ликвидировано три боевые группы ликвидаторов СИС. Это поэтому там высадились 4 ЧВК, уточнил Берия. Индия – это самый большой бриллиант в короне Британской империи, произнес Немиров. Бонд стал для них серьезной угрозой. Если они не пожалели премьер-министра, думаешь, они пожалеют деньги? ЧВК «Царская стража», «Черная стража», «Стальной шлем» и «Черный щит» высадились в Бомбее, взяли под контроль весь регион и начали полномасштабный террор. Игры с переговорами, умиротворением и непротивлением злу насилием закончены, поэтому корона прибегла к последнему аргументу – тотальным репрессиям руками наемников. Ребята Гурского в жестокости не отстают от остальных, они получили деньги и прямые приказы. Уже есть потери, Ежов предпринял контрмеры, по сути оказавшиеся еще большими жестокостью и насилием в отношении наемников, колониальных войск и британских солдат. К сожалению, для короля, жестокость порождает жестокость. И если раньше были среди индусов люди, критиковавшие Ежова и его секту, то теперь практически все индусы считают его национальным героем и верят, что именно он и его любовники Кали, в конце концов, освободят Индию. А каковы изначальные цели этого проекта? Поинтересовался Лаврентий Павлович. И к чему он, в конечном счете, приведет? К чему он приведет в нынешнем своем состоянии? «Я теперь даже не знаю», – ответил Аркадий. «А изначальные цели – дестабилизировать колониальную Индию тогда, когда нам это будет удобно. Как ты понимаешь, сейчас нам это вообще неудобно. Но так уж получилось. После Второй мировой войны это был бы удар колом в сердце. Сейчас же это никому не нужный фальстарт, ослабляющий возможного временного союзника. Опасные игры вы ведете, товарищ генеральный секретарь», – вздохнул Берия. «Больше не веду», – произнес Немиров. Это была последней. После провала бонда мы свернули все подобные проекты. Ну, чтобы смягчить горечь от неудачи, давайте перейдем к более позитивным новостям, улыбнулся Лаврентий Павлович. Проект «Стекло», глава 24, орудие революции, 3 мая 1939 года. Нельзя полагаться на такие противоречивые донесения, произнес хмурый Иосиф Сталин. Я не предлагаю на них полагаться, покачал головой Аркадий. Но они – это доказательство, что Гитлер планирует нападение. Нелегальная агентура в Германии начала добывать разведданные, сообщающие, что вторжение в СССР произойдет 15 мая, или 14 июня, или 1 июля, или 22 июля, или уже в августе. Верховному Совету уже не нужны никакие доказательства, усмехнулся Иосиф Виссарионович. Ему нужна конкретная дата нападения, и твой протеже эту дату получить не смог. Британская и французская агентуры не располагают никакими сведениями о готовящемся нападении, пожал плечами Аркадий. А в Германии, в последнее время, стало очень туго с разведкой. Паритет КГБ и Абвера сохраняется, обе стороны исправно изобличают шпионов и сажают их в тюрьмы или вовсе расстреливают, а, в редких случаях, обменивают. Также Верховный Совет хочет разобраться, что за ерунда происходит в Индии, продолжил Сталин. Задают вопросы, как так получилось, комиссия по секретам жаждет крови виновного. Комиссия по информационной безопасности при Президиуме Верховного Совета СССР заведует доступом к гостайне и курирует разведывательную деятельность КГБ. Петр Васильевич Дементьев, председатель этой комиссии, знает все о теневых делах КГБ и Немирова, и ему очень не нравится то, насколько далеко зашли некоторые проекты. У Аркадия с Дементьевым отношения не сложились, так как каждый их разговор имел свойство плавно перетекать в допрос. Петр Васильевич чувствовал, что Аркадий что-то скрывает, и, в принципе, был не уж и далек от истины. В открытую переть на генсека комиссия не могла, но недовольство проявляла. В президиум уже поступила серия жалоб общего характера, без указания конкретных лиц, но недвусмысленно намекающая на тандем Немирова и КГБ. «Классика», — усмехнулся Аркадий. «Самый легкий способ — найти крайнего. Ты как-то слишком крупноват, чтобы делать тебя крайним», — с сомнением произнес Сталин. Неприязнь Дементьева, еще недавно обычного директора авиационного завода, избранного в Верховный Совет народным депутатом, Немиров прекрасно понимал, были у него причины. Пусть часть совсем жуткого мрака, сотворенного по прямому указанию Аркадия, удалось закопать в архивах ЭКПУ, но даже то, что выглядело приемлемым и общепринятым во всех разведках и контрразведках, не добавляло к образу Немирова симпатии. Откровенное душегубство, пусть даже ради благих целей, все равно остается откровенным душегубством, как его ни назови. И Петр Васильевич знает все, что можно получить из архива вплоть до уровня совершенно секретно. О стекле, например, он не знает, а если бы узнал, наверное, в душе бы считал Аркадия кем-то вроде Антихриста. «Посмотрим», – пожал плечами Немиров. «С президиумом сам разговаривай», – попросил Сталин. «Я к этим вашим делам отношения не имею, поэтому буду там, как пятое колесо, болтаться, а время дорого». «Да, хорошо», – кивнул Аркадий. «Есть что-нибудь еще? Тебе этого мало?» – усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Хотя бы это разгреби, для начала. Тогда я пойду. У меня заседание президиума в 16:00», – засобирался Аркадий. «Есть 2 часа, чтобы успеть побеседовать с парой человек. Давай, удачи тебе», – кивнул Сталин и опустил взгляд к раскрытой папке на столе. Немиров покинул кабинет, кивнул секретарше Сталина, после чего направился к себе. В приемной уже ожидали на диване Михаил Ильич Кошкин, Александр Александрович Морозов, а также Василий Гаврилович Грабин. «Здравствуйте, товарищи», – приветствовал их Аркадий. «Проходите». В кабинете Аркадий указал на редко используемый обеденный стол, необходимый для относительно крупных заседаний. Кошкин сразу же начал раскладывать чертежи, так как знал, что времени не так много и медлить нельзя. Грабин тоже развернул свои чертежи и прижал их края позаимствованными из шкафа статуэтками, подаренными пионерами нескольких республик. Самые первые подаренные статуэтки удостоились места в витрине шкафа, а те, которые пришли позже, заняли место в шкафу домашнего кабинета. Статуэтки изображают красноармейцев периода гражданской войны. Выточены они из полудрагоценных поделочных камней. Почему-то, после первого такого подарка Ленину, возник мейнстрим, и теперь подобное есть почти у всех государственных деятелей СССР. Надежда Константиновна бережно хранила ленинскую коллекцию статуэток до самой своей смерти. Умерла она 15 февраля этого года, после чего личные вещи Ленина, включая набор из 50 статуэток, были переданы в ведение музея. Теперь на них может полюбоваться каждый, надо лишь посетить музей Ленина. «Итак, Т-24», – заговорил Аркадий, – «какие актуальные новости?» «Успешно расширили погон под новую башню», – сообщил Кошкин и указал на башенный погон. 3 образца с новой башней уже проходят испытания на полигоне. На один установлена 57-миллиметровая пушка, а на остальные 2 установлены 85-миллиметровая и 100-миллиметровая пушки. Башня с 57-миллиметровой ЗИЛ-4М весит 8 тонн, башня с 85-миллиметровой Ф-5Т весит 8,5 тонн, а башня со 100-миллиметровой Ф-20Т весит 9 тонн и 150 кг. Новая литая башня имеет бронирование 120 мм, лоб 150 мм, маска орудия 90 мм, борт 70 мм, корма, а также 40 мм, крыша. И это стало возможно только благодаря разработке новой торсионной подвески, которую сразу же окрестили вторым поколением. Подвеска ТПТ-20 отличается от ТПТ-10 поперечным расположением торсионов, ставших более гибкими и длинными, гидравлическими амортизаторами на крайних катках и применением опорных катков больших диаметров. Удалось избежать тупикового пути с шахматным порядком расположения опорных катков. Нет, с инженерной точки зрения, это не тупик, все-таки, отличная плавность хода и высокая проходимость, это все в подвеске к нипкам поесть. А вот с точки зрения боевой эксплуатации, это не просто тупик, а настоящий провал. Война на истощение предполагает, что танки будут часто выходить из строя, поэтому придется ремонтировать их очень и очень много раз. скорее всего, в прифронтовой зоне, без доступа к крутым гидравлическим подъемникам и прочим благам цивилизации, поэтому будет лучше, если танк будет максимально возможно простым в ремонте. Перспективный танк Т-24, с поперечным расположением торсионов, к которым крепятся большие опорные катки, обладает отличной ремонтопригодностью ходовой части, а также внушительным модернизационным потенциалом. Т-24 должен был стать Т-22, но теперь была преемственность с легендарным Т-14, поэтому было решено нарушить порядковую нумерацию образцов. «Похоже, что мое орудие прижилось», — улыбнулся Грабин. Он разработал 100-миллиметровое орудие F-20Т, где F — это обозначение завода имени Куйбышева, при котором трудится КБ Грабина. Бронепробитие тупоголовым каморным бронебойным снарядом с баллистическим наконечником, оснащенным 80-граммовым зарядом Гексела, составляет 148 мм гомогенной стали на дистанции в 1000 метров под углом 90 градусов, а с 500 метров, при аналогичных условиях, бронепробитие составляет 164 мм. Никто не знает, зачем оно нужно, ведь есть 57-миллиметровая ЗИЛ-4М, пробивающая, в аналогичных условиях, 103 мм на дистанции 500 метров и 91 мм на дистанции 1000 метров. Только вот осколочно-фугасный снаряд ГЗИЛ-4М все такой же отвратительный, каким был изначально, несмотря на все попытки его улучшить. Можно было бы рассечь этот гордиев узел, заменив тротил гикселом, как это было сделано с осколочно-фугасным снарядом для 30-миллиметрового орудия, но это будет настолько дорого, что СССР такое просто не потянет. 85-миллиметровая пушка F5Т имеет хороший осколочно-фугасный снаряд, вмещающий в себя 1,5 кг тротила, но тут Аркадий сработал на перспективу. Легко может оказаться, что бронепробития этой пушки станет не хватать, ведь немцы любят и умеют разрабатывать бронированных монстров, поэтому лучше сразу запустить в серию подходящие под их шкуру калибры. Это контринтуитивно, но Немиров рассчитывал навязать иностранным конструкторам гонку, в которой они никогда не победят и всегда будут в роли догоняющих. Только они выработают противодействие 85-миллиметровой пушке, как против их стальных монстров выкатится Т-24 со 100-миллиметровыми орудиями. А если они сумеют сконструировать еще один контраргумент, РККА накроет его 130-миллиметровой противотанковой пушкой. Они, конечно, могут вообще не участвовать в этой специальной олимпиаде, начав полностью игнорировать вызовы меча, а щитом сделать маневренность и огневую мощь, как это сделали страны НАТО в послевоенный период прошлой жизни Аркадия. «Прижилось?» – кивнул Кошкин. «Разница по массе не слишком существенная, мы ожидали худшего. Теперь можно, если будет такая необходимость, применять более тяжелые дополнительные экраны. Я в ваши дела не лезу», – улыбнулся Грабин. «Мое дело маленькое – дать вам хорошую пушку. 100-миллиметровка – это просто находка», – произнес Морозов. «Я бы снял с вооружения все остальные и оставил бы только ее. И фугас отличный, и броню пробивает, будь здоров, и по массе не такая уж толстушка. А, все-таки, 107-миллиметровое орудие я считаю лучше», — произнес Грабин. «У меня даже наработки есть». 19. О Грабине Василии Гавриловиче, в эфире рубрика «Ред». «Зачем ты мне все это рассказываешь? Я считаю важным уделить этому конструктору особое внимание». По сути, это был Генри Форд в области артиллерии, но ему просто сильно не везло в разные периоды его жизни. Например, когда он только начинал свою карьеру, он работал только над техническими процессами производства артиллерии, но уже имел идеи разработки перспективных образцов вооружения. Только вот ему не повезло, в 30-е годы вылезли Тухачевский с Курчевским, нашим шпионом, который всех соблазнил, которые почти насильственно продвигали динамореактивные орудия, которых считали убийцами классической артиллерии. Из-за этого СССР потратил кучу времени и ресурсов на тупиковое направление, а идеи Грабина не нашли поддержки. Но Грабин, неизвестно какой ценой, сумел, через наркомтяжпром СССР, доказать необходимость формирования КБ подствольную артиллерию. КБ сформировали, назначили Грабина его руководителем, но хиппи-энда не случилось, противников его идей было до хрена. Его даже пытались снять с должности, но поддержал Орджоникидзе, а через него и Сталин. На заводе 92 был назначен Ама Сергеевич Елин, который быстро стал единомышленником Грабина, При такой поддержке Василий Гаврилович сумел внедрить метод скоростного проектирования и, наконец-то, начать реализацию своего потенциала. Это позволило затрачивать на разработку новых орудий не по полгода-год, как обычно, а месяцы или даже недели от начала разработки до испытательных образцов. А в Великую Отечественную оказалось, что Грабин все это время был охренительно прав. Период войны и послевоенные годы до смерти Сталина – это золотые годы Грабина, в течение которых он разработал выдающиеся орудия, многие из которых стали своеобразными символами войны. Но все, конечно, после смерти Сталина, а также отстранения от власти ненадолго мелькнувших Берии и Маленкова, к власти пришел Хрущев, который, почитав, что там надумал Берия, курс на ракетостроение был взят с его подачи, вдруг начал любить безответной любовью ракеты, которые считал закономерным финалом для ствольной артиллерии. Грабин снова попал в опалу, проекты орудийных систем были свернуты, Елена загнобили, лишили всех должностей и отправили главным механикам в Подмосковье. Считай, убили. На новой работе он пережил серию инсультов и оказался прикован к постели. А потом у Грабина начался конфликт с министром оборонной промышленности Устиновым, после чего его карьера, де-факто, закончилась. Но история показала, что Грабин все это время был прав и до сих пор прав. Ствольная артиллерия с нами будет еще очень и очень долго. Нет, покачал головой Немиров. Да, характеристики у нее отличные, однако, повышенная масса снаряда и его габариты снижают возимый боекомплект танка. К тому же, 100-миллиметровое орудие есть на флоте, к нему производятся бронебойные и осколочно-фугасные снаряды, что выгоднее с точки зрения унификации. Еще одним немаловажным фактором является то, что флотские КБ разрабатывают компактный автомат заряжания под проект Т-30, пригодный для установки как в танк, так и в катер. Так или иначе, но решение уже принято, закончил Аркадий. И я бы рекомендовал вам бросить все силы на доводку 130-миллиметрового орудия под САУ-24-130. Работа над 107-миллиметровой пушкой мне не помешает, ответил на это Василий Гаврилович. Я уже почти все закончил. Хорошо, вздохнул Аркадий. Разработайте опытный образец, если успешно пройдет заводские испытания и покажет себя лучше, чем 100-миллиметровое орудие, то можем выпустить малую серию, специально для резерва Верховного Главнокомандующего. Все-таки, хороший вы человек, товарищ генерал-полковник, заулыбался Грабин. Спасибо большое. Это не одолжение, покачал головой Аркадий. Мы ожидаем впечатляющие результаты и не в ущерб остальным проектам. Обещаю, кивнул Василий Гаврилович. Могу идти, можете, разрешил Немиров, после чего посмотрел на танкистов. Теперь к вопросу унификации платформы. Довольный исходом разговора, Грабин покинул кабинет, вряд ли у него получится создать что-то, что понравится Гау сильнее, чем сотка, но он точно будет сильно стараться. С БМП, как всегда, проблемы, сообщил Александр Александрович Морозов, ведущий конструктор КБ Кошкина. Попробовали рационализировать расположение двигателя, но все равно выходит плохо, то унификацию с другими бронемашинами теряем слишком сильно, то с аппарелью возникают сложности. А если все решаем, то начинается нагрев десантного отсека. И какие есть решения? Спросил Немиров. Увеличить высоту боевого отделения, пожал плечами Кошкин. Сантиметров 20 придется добавить. В таком случае боевое отделение разместится отлично, двигатель больше не будет мешать аппарели. МХМ, хмыкнул Аркадий. 20 сантиметров, это не так уж и много. Предварительно одобряю это решение, но нужно посмотреть, как новая БМП покажет себя на ходовых испытаниях.